Глава 25. Кристина Лисина. «Папа!» – вбегают в комнату дети. Спиногрызы, скалится бывший муж. Мне становится так обидно за малышей, что сама бы убила бывшего голыми руками. Гав! Мяу! Орут друг на друга животные. Дети во все глаза смотрят на того, кого они всю жизнь называли отцом, и кто предал их, не моргнув глазом. «Никакой он не ваш папа!» Игнат оборачивается к детям и тоже закрывает их своей спиной. «Как не наш?» Дети от удивления выпускают животных из рук. Те, ощетинившись и набычившись, идут на растерянного Серегу. «Р-р-р-р!» рычит клокастый щенок. «Мяу!» Потусторонним криком воет блохастик, причем шерсть на его загривке топорщится, будто это не котенок, а по меньшей мере грозный дракон. «Уберите от меня этих блохастых придурков!» – орет бывший муж. Но никто даже не пошевелится. Игнат лишь одобрительно смотрит на то, как котенок, ощерившись, бросается на Серегу и цапает его за палец. Воет бывший, тряся своими культяпками. Рр! Гав! Как гавкнет песик, будто он по меньшей мере алабай, а не дворняга подзаборная. Бывший как подпрыгнет от страха и прямо своей пятой точкой летит в аквариум, где его уже поджидают злые, как тысячи чертей, осетры, кисаделья и Паула, разъяренные тем, что кто-то снова нырнул к ним в аквариум. Как боднут его снизу! Серега, не ожидавший такого подвоха от рыб, снова вылетает из аквариума, держась за поясницу. И в этот момент из прихожей вылетает ощипанная ворона. «Карр!» раздается на всю гостиную, и пернатая метка гадит прямо на залысину моего бывшего мужа. Матюгается Серега в ужасе, улепетывая и поскальзываясь из нашего дома. Мы только и успеваем, что зажать детям уши, чтобы не слышали гадости из уст заботливого папочки. Кристина Лисина. Серега позорно изгнан животными из нашего дома, а я во все глаза смотрю на Каркушу, устроившуюся на камине и невозмутимо чистящую свои оставшиеся три пера из облезлого хвоста. «Это что еще такое?» Обалдело, спрашиваю я, уставившись на пернатое чудо. «Это Клара, мама», заявляют дети. «Она ворона!» «Я вижу, что ворона!» Осторожно замечаю я. «Мы ее на дороге нашли», поясняет Игнат, оглядывая аквариум на предмет трещин. «Фу! Теперь придется из-за этого бомжа воду менять моим девочкам». «Она теперь с нами жить будет», – радостно заявляет Алиночка. «Нам Игнат разрешил», – подтверждает Денис. «Я не поняла, но вы теперь всю живность в дом притаскивать будете?» Оглядываю я блохастого котенка, клокастого щенка и ощипанную курицу, то есть ворону. «А что? Всех отмоем, пролечим, выкормим, и будут у нас замечательные домашние любимцы», – заявляет Игнат. «Все нормальные люди заводят породистых щенят и котят с паспортами и прививками, попугайчиков там всяких волнистых, но не ворон уже». «А нам не нужны породистые», – заявляют дети. «И волнистых попугайчиков нам не надо. Клара вон новые перья отрастит и красавицей будет». «Кар!» будто подтверждает слова детей птичка. «Слушайте, а если она дома все обкакает?» Логично спрашиваю я. И тут птичка будто специально для меня выпархивает в открытое окно. Какает, извиняясь за выражение, на лету под деревом. И залетает обратно. «Кар!» возвещает мне, гордо глядя на меня, мол, поняла, что я чистоплотная. Вау! Только и могу произнести я. Вот видишь, лиса, вороны, очень умные птицы. Она у нас и заговорит скоро. Вот увидишь. Счастливо точно ребенок улыбается Игнат. У тебя так скоро и осетры заговорят в таком дурдоме. Я все еще нахожусь в шоке. Игнат! Вдруг вспоминают дети. А ты сказал, что папа не наш папа. А кто тогда наш папа? Две умильные мордочки уставляются на Игната, а Игнат в беспомощности смотрит на меня. Пожимаю плечами. Никто его за язык не тянул. Пусть сам выкручивается, как знает. Дети, в общем, вот такое дело. Мнется медведь. Какое? Прищуриваются мордашки. В общем, я ваш папа, отвечает Игнат. И аж сам краснеет. Дети удивленно вытаращиваются на новоявленного батю. Что? Игнат, это шутка, да? Мама! Дети направляют все внимание на меня. Это правда, мама? Да, детки, мямлю я, застигнутая врасплох. Вы чего, прикалываетесь? Дети переводят взгляды с меня на Игната и обратно. Нет, это чистая правда. Игнат подходит к ним и опускается на колени. Дети, я правда, ваш папа. Открывает он свои объятия. И очень этому рад. Дети, переглянувшись, нерешительно подходят к нему. А он обнимает их обоих одновременно. И поочередно целует их в макушке. «Вы мои самые любимые дети на свете!» Говорит Игнат, едва сдерживая слезы. «Я теперь вас никогда не оставлю. Всегда с вами буду. Вас любить и защищать стану». Дети шмыгают носами, но папу обнимают. Я тоже не могу сдержать слез. Иду обниматься вместе со всеми. Блохастик мяукает, щенок радостно виляет хвостиком, а ворона громко каркает, летая над нами. Осетры нарезают круги по аквариуму. В общем, все счастливы такой нашей странной, веселой компанией.